96. Изменение кармы многим представляется немыслимым. Но они заблуждаются, забывая о неземной справедливости. Ведь можно мгновенно пережить самое высшее сознание. Где не может шагать нога, там может перелететь мысль. В некоторых культах погружали в сон и по внушению заставляли спешно переживать всю трудную тропу последствий. Так понимали неизбежность, но и ускоряемость закона. Мысль творит жизнь.